Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. А кто это? Это? Так что, ты забыла, что ли, кто я? Забыла. Забыла. Это беспокоят соседи. А? Соседи. Из 217, что ли? Да, оттуда. А. Мы что тебе звоним-то, Валь? У нас проблема такая. Какая? Мы Windows 8 поставили, а пранковать теперь не можем. Говорю, Windows 8 поставили, Windows 8. Чего поставили? Windows 8. Поставили Windows 8, а у нас драйвера слетели, мы теперь не можем пранки включать, нарезки. Как нам быть? Нашли кого спросить. Так у тебя драйвера какие стоят? Дрова у тебя какие стоят? Чего у меня? Дрова у тебя какие? А! Дрова. Какие дрова? Ну, Realtek или от Винда, от Винды. Ты меня с кем-то перепутал. Я твой французский не понимаю. Нет, подожди. У тебя же дрова, я видел, дрова были. Какие дрова? Ну, я хочу спросить, какие у тебя дрова. Я тоже себе как хочу дрова поставить, но не знаю, какие. Какие дрова? Ну, звуковые. Не путай меня с кем-нибудь. Звук, чтобы работал. Дрова. Ну, ты же в дровах разбираешься. Ни в чем я не разбираюсь. Не путай меня с кем-нибудь. Дрова. У тебя же были дрова, но я видел. Что, сложно сказать? Ничего у меня не было. Дрова у тебя были. Какие дрова? Печку топить? Нет, компьютер звуком заряжать. Да у меня срода компьютера не было. Так а как ты по скайпу отвечал? Вот тебя Руслан тогда подозвал, а ты кричала. Не давала я ваш телефон, вы что? Алло. Нет у меня компьютера. Так а я про дрова спрашиваю. А что такое за дрова? Драйвера. Печку топить? Нет, не печку. А чтобы стереомикшер был. Фу, блядь, это мне... Не засоряй мне мозги всякими названиями. Я малограмотный человек в этом деле. Малограмотный? Какая? Веслоухая малограмотная? Я в вашей технике, в ваших этих... компьютерах не разбираюсь. Хорошо, тогда вот мастера к нам еще приходили. У меня интернет не работал, а нам меняли свитч. У тебя интернет работает? Ну, а приехал при чем? Старуха при чем? Кому чего меняют? Свитч. Ты каким свитчом пользуешься? Ничем я не пользуюсь. Ну, у тебя же свитч стоит, я видел, под дверью. Черный такой ящик. Чего? Коммутатор у тебя стоит. Что за коммутатор? Коммутатор? Ну, а коммутировать? Чего? Как чего? Связь? Алло. Ну? Коммутатор какой у тебя? Зиксель? Не разбираюсь в технике! Так у тебя ж коробка стоит, Зиксель. Написано «Зиксель». Чего у меня стоит? Я не, все равно не разбираюсь. Что Зиксель. Поставили, то и стоит. «Зиксель» стоит. Ну и чего он тебя волнует, если он стоит? Ну, а он же стоит. Тебе сотрудница не звонила? Какая? Ну, Мария. Зачем? Она же в тебя влюблена. Я не лесбиянка, а лесбиянок я нахую видела. Почему ты так относишься к ним? Ну, потому что я не лесбиянка. Ну, а почему ты так плохо относишься? А почему их надо любить, этих извращенцев? Ненавижу. Она же на гастролях песни поет. Хуй с ней, пусть поет. Слушай, а Касперский у тебя какой? Чего? Касперский. Не поняла. Касперский. А! Касперский. Касперский Интернет Секьюрити. Да иди ты нахуй, у меня нет никакого интернета. Так я про Касперский спрашиваю, не про интернет. Я не про интернет же спрашиваю. Валь, я у тебя спрашиваю про дрова и про Касперского. Какие дрова? У меня печки нет. Так зачем печка-то? Ты говоришь, они дрова. Они на звуковую карту ставятся. Нахуя? Ничего мне не нужно. И ты меня с мужиками не путай, ебёна мать. А Касперский? Касперский что такое?